Гладиаторы Рима. На фоне розово-серого неба висит черный шар. Внутри надпись «Медуза Медисон Групп». На белом фоне синий квадрат, сбоку надпись «Rainbow». Вечер. Небольшой дом. В комнате, сидя возле кровати, сидит женщина. Миловидная женщина с большими голубыми глазами. Волосы русые длинные. На кровати лежит маленький мальчик и с интересом слушает рассказ женщины. Вставай! А он собирает в кулак всю имеющуюся у него силу воли, после чего делает глубокий вдох. И? Опа, и ты без носа. Мам, ты чего, не надо, отдай. Ладно, я отдам тебе твой носик, если ты пообещаешь мне сейчас же уснуть, а утром рассказать все-все, что тебе приснится. Если не попробуешь, никогда не получится. Спокойной ночи, малыш. Дом начинает трусить. Это вулкан, мама. Не бойся. О, боги. Женщины с мальчиками испуганно смотрят на стены. Люди бегут по улице. Помогите! Спасите! В воздухе летает пепел. Небо озарено огненным пламенем. Берегись! Спасайтесь! Прячь! Быстрее, бегом! Укройте детей! Женщина, держа мальчика в руках, бежит по улочке. Небо рассекает раскаленный обломок. Обломок, попав в дом, лечит его. Камни летят вниз. Женщина прикрывает рукой мальчика. Маленький мальчик поднимается на четвереньки. Со страхом озирается по сторонам. Возле него стоит высокий накачанный мужчина в доспехах. А ну-ка, иди сюда, Глеб. Мужчина хватает мальчика и убегает. Мальчик смотрит на груду камней и плачет. Композитор Бруно Дзамбрини. Море. Люди плывут в лодках с ужасом, смотря на горящий город. Как тебя зовут? Тим. Тим, значит. Все будет хорошо. У меня дочка такая же, как ты. Лючила, будешь жить с нами в Риме. Реби быстрее! Вдали виден вулкан. Происходит взрыв, сопровождающийся выбросами огромного количества огня и магмы. Помпеи, 79-й год нашей эры. Производство Rainbow CGI Animation Studio. Открываются ворота. На небольшой площадке тренируются мужчины. Маленький мальчик Тим, крепко схватив за руку мужчину, испуганно смотрит по сторонам. Мужчина весело шагает мимо огромных тренировочных снарядов. Тим с ужасом смотрит на них. Мужчина и Тим заходят в огромный дом. Улыбающаяся темноволосая девочка прыгает мужчине на плечи. Мужчина от неожиданности кричит. Тим прячется за колонной. Девочка, радостно улыбаясь, смотрит на Тима большими зелеными глазами. Схватив Тима за руку, уводит его. Подростки Тим и Лючила крадутся в оружейную комнату. Лючила, нагнувшись, достает рогатку. Дети, испугавшись, смотрят на грозного мужчину. Мужчина, задумавшись, подбирает железный шлем, надевает на голову Тима. Радостные дети убегают из комнаты. Режиссер Иджинио Страфи. Солнечный день. Лес. Тим, поймав кролика, приносит его Лючиле. Солнечный день. Стоит лошадь, запряженная в колесницу. Лючила преподносит Тиму рисунок, где нарисован мужчина с детьми. Лючила, сев в колесницу, грустно машет руку мужчине. Грозный Тим стоит возле дома, опустив голову. Мужчина пытается его развеселить. Проходят годы. Из маленького жизнерадостного подростка Ти превращается в рыхлого, обрюзгшего парня с большим животом и печальными глазами. Тим, соберись давай! Ну что ты как баба? Гладиаторы Рима. Солнечный день. Растет зеленая травка. Впереди видна небольшая речушка. Летит белый голубь, неся в лапках маленький лист бумаги. Ласточка, подлетев к голубю, забирает лист. Голубь летит за ласточкой. Ласточка, ударившись о створку окна, падает. Голубь выхватывает из лапок ласточки лист. Рим, 95-й год нашей эры. Голубь подлетает к окну. Становится на подоконник. Наконец-то. Пришла весточка от Люселы. Милый папа, я возвращаюсь домой. Не терпится обнять тебя. Скоро увидимся. Пока. Дочка возвращается. Голубь клюет задиру кролика за хвост. Сколько лет не виделись. Тим! Площадка для тренировок. Тим лежит на песке. Тим от боли кривит лицо. Вы что, сдурели? Ай, только не по лицу. Слабак. Мне пора. Завтра еще поиграем. Еще громче можешь, то в соседней империи тебя не всем слышно. Это самая жесткая школа гладиаторов во всем Риме. И многие из вас не доживут до выпускного. Школа гладиаторов. Мужчины бегают по площадке. Это что, ускорение? Тим сгорбит плечи, еле передвигает ноги. Давай-ка посильнее, ты гладиатор или фея? К отцу Личины подходит молодой высокий парень. А, Кассий, ты мой лучший гладиатор. Как дела у дядюшки? Хорошо. Домициан передает привет. Колизей почти достроен. Он хочет отметить открытие пафосным турниром. Что может быть лучше старой доброй формулы «все бьют одного»? В этом вся жизнь императора. Отлично. Я всегда рад показать свои бицепсы на арене. Кассий, стоя на площадке, дерется сюда с учениками школы. Тим дерется с толстым мужчиной. Покачнувшись, падает на песок. Кассий весело смеется над ними. Кассий пьет из кубка. Его окружают девушки. Простите, крошки, сейчас не до вас. О. Что? Держите, это вам на память. Дети, радостно схватив кубок, играют с ним. Отец Личины вытягивает за ногу Тима из-за статуи. Дает подзатыльник. Да я только... Свинья, стоя на беговой дорожке, пытается достать морковку. Я знаю, что в нашу школу принимают свиней, но такие... Мужчины, стоя на дорожке препятствий, тренируются. Мужчины борются. Отец Личины с мрачным видом наблюдает за ними. Вы победите в Колизее, только если ваш соперник сдохнет от скуки. Тим, толстый мужчина, невысокого роста, худой мужчина, с ужасом смотрит на дорожку препятствий, сделанную в виде толстых бревен с большими острыми шипами. Тим ползет под толстыми бревнами с шипами. Отец Личины грустно машет головой, обхватив ее руками, смотря на неуклюжих учеников. По дороге едет колесница. В ней сидит красивая рыжеволосая девушка и две темноволосые близняшки. Ты видел форум? А новые модные термы? Какая красота! Как же прекрасно снова быть дома! Лючила, что ты такая кислая? Тебя укачал? Нет, нет, все в полном порядке. Ты должна радоваться. Наконец-то не надо зубрить уроки. Я бы лучше училась и дальше. Чего-чего? Сдурела, это еще зачем? Ты выйдешь замуж за Касси. Племянника императора. У него такие мускулы. И такая укладка, Касси. Ты объездишь весь мир, увидишь пирамиды, побываешь в Галлии. Не пойму, зачем бросать школу ради замужества? Что? Но ведь деньги и крепкие мускулы – это еще не все. А если я его не полюблю? Школа гладиаторов. Ученики, уставшие от тренировок, опустились на землю. Все, я труп. В чем дело, блондинчик? Притомился? Тебя что, давно не били? Сейчас исправим. Не надо, сегодня уже били. Давайте в следующий раз. Нападай, салага, иди сюда. Касси бьет Тима. Отпусти, щекотно! Вот за что платят зрители. Перекур не нужен? О, я это другим местом делаю. Лосось с луком на завтрак, прости. Тим делает попытки ударить Касси. Касси насмехается над ним, пинает его. Хватит. Тим делает подушку Касси. Касси падает на песок. Ой, Амрик. Касси из грязи берет в руку песок и бросает в глаза Тима. Подняв Тима, бросает его на землю. Гордо наступает ногой на спину Тима. Перед лежащим Тимом останавливается колесница. Приятно видеть, что хоть что-то в мире не меняется, да? Привет, Тим? Привет! Лючина удивленно смотрит на Тима. Попутчица Лючина влюбленными глазами смотрит на Касси. Папа! Кролик! Как вы оба выросли? Ученики школы влюбленными глазами смотрят на Лючину и попутчиц. Отец строго смотрит на учеников. Так, а ну-ка постойте смирно, валенки спиногрызы! Скоро увидимся, папа! Лючина едет дальше. Тим с улыбкой на губах поднимается на ноги. Сверху, балансируя на плечах Тима, стоит пораженный Касси. Площадь города. Люди, стоя на лесах, поднимают тяжелые камни вверх. Вдоль построек, сцепив руки за спиной, идет толстый мужчина. С недовольным лицом рассматривает рабочих и строительство. А, это Домициан, мой император. Прогиб засчитан. Теперь к делу. Как работка? Для меня это честь. Огромная честь. Своей мудростью вы озаряете всю империю. Красой можете сравниться с самим Аполлоном. А ваша власть такая властная. Мы должны были открыться 16 лет назад, а вместо потоков крови у нас потоки расходов. Мне нужны кровавые поединки, а не долгострой. Мой император, все только ради вас. Вы хотите, чтобы Колизей открылся вчера или чтобы он простоял вечно? Домициан, подняв голову, видит приближающийся большой камень, привязанный к лебедке. Домициан падает на землю. Рабочие следуют его примеру. Камень маятникообразно раскачивается. Камень падает в свободную ячейку стены. От удара трещит стена. Закат. Видна панорама города. Вдали виднеется строящийся Колизей. Над постройкой стоит высокий столб пыли. Зарежу! Большая, красивая, в сиренево-розовых тонах комната. Лючила лежит на ложе с кроликом. Что? Рядом вы тут сидит с папой отец. Не ссорились? Что? Ты у нас с ним родственные уши. Ты ведь уехала отсюда совсем ребенком. А теперь стала такая красавица, вся в мать. Какая жалость, что она не увидит, как ты выходишь замуж за племянника императора. Отец. Лючила грустно смотрит на кролика. Дядя Касси устраивает для вас большой пир. По случаю помолвки. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Ты же моя единственная дочь. Прости. Надо еще ребят на ночь погонять. Отдыхай. Помолвка подождет. Просто подумай об этом. Ночь. По дорожке бегут ученики школы. Впереди бежит отец Лючина. Тим отстав подбегает к дому. Для папы, как всегда, существует его мнение и неправильное. Кто здесь? Лючина выходит с кроликом на балкон. Еще немного. На балкон пыхтя забирается Тим. Тим! Сорвавшись, виснет на дереве. Что ты здесь делаешь? У нас ночная пробежка. Хотел тебя увидеть. Выглядишь классно. Да нет, ужасно. Я тебя помню мелкой, из-за швабры не видно. С хвостиками в веснушках, что случилось? Я выросла. Да уж, это заметно. Ну, здорово. А почему грустишь? Долгая история. Хоть со счастливым концом? Пока не Тим ясно. С трудом забирается на балкон. Колька вокруг меня. Причина показывает на толстый живот Тима. Я и не знала, что ты ждешь ребенка. Я слишком долго ждал тебя. Чуть с ума не сошел. Ну, не настолько же. Да, всего каких-то 8 лет. 10 месяцев. 15 дней. Тим, смутившись, оступается и падает на землю. Тим, ты там живой? Все пучком. Не спать, салаги! Тихий, Маврикий, ребята, меня подождите. Тим догоняет своих ребят. Разрази тебя, Юпитер, Тим. Где тебя носит? Только не говори, что был с Лучилой. По-моему, я в нее влюбился. Ага, еще 100 лет назад. Она красавица и такой душевный человек. Мы просто созданы друг для друга. Был бы ты Кассием. Да нет, их семьи уже планируют свадьбу. У него предки богатые. Тим радостно поет. Если весел, так и рад, хороший бей. Отставить песни, я сказал. Если весел ты и рад, в ладоши бей. Хватит, соловей недобитый, я не шучу. Отличная песня. А правда же у него красивый голос. Если весел ты и рад, если все пошло на рад. Взяв за руки отца Лючилы, раскручивает его. Глаза Тима блестят от любви. Прекрасный день. Заткнись. Скажите спасибо Тиму. Еще 5 кругов. И чтоб быстрее ветры летели. Ученики бегают по дорожке. Кася открывает дверь. В небольшую комнату заходят ученики, зло смотря на Тима. Да ладно вам, мужики, я-то тут при чем? Ну, правда, вы же его знаете. Кто же мог подумать, что Керон классику не любит? Отвали, трепло! Спокойной ночи, чайки. Спокойной ночи всем. Кабинет. Отец Лючилы, сидя за столом и читая, задумчиво трет голову. За что ты так суров с ним? Тим для меня, по крайней мере, был, как сын родной. Он был бы непобедим, если бы работал. Но он... Ну почему ему ничего не интересно? Он рыхлый, как студень. И поэтому ты злишься? Легко тебе говорить. Я пытался его расшевелить. Но после твоего отъезда он раскис. Очень жаль. Но я знаю, что ты его любишь. Может быть... Дашь ему еще один шанс. А не велика ли честь для него? Ну почему он не такой, как Касси? Кстати, о Кассии. Что ты мне хочешь сказать? Он племянник императора, им крутить нельзя, дочка. Но жизнь-то моя, пап. О, Лючила, только покровительство Домициана и держит нас на плаву. А Кассий лучший боец в Риме. Он прекрасная пара для тебя. Я не хочу за него замуж. Я его не люблю. Прости. Тим крутится в постели. Выходит из комнаты. По дороге встречает Лючилу. Куда ты идешь? Да так, я погулять вышел. Какое совпадение? Погуляем вместе? Папа всегда думал, что из тебя выйдет классный гладиатор. Что же стряслось? Я родился. А дальше все наперекосяк. А как там в Греции? О, солнце светит, но загорать было некогда, я почти все время училась. И многому выучилась? Вообще-то многому, но только сейчас эрудиция мне не поможет. Ух ты, а помнишь это дерево? Нет. Брунишка. Лючила, сев на корни дерева, показывает Тиму на вырезанное сердце. В середине сердца выбиты их инициалы. Тим! Догоняй! Прошлое. Маленький Тим и Лючила бегут к дереву. застрял! О, подожди, я помогу! Тебе больно? Извини! Тим падает на землю. Ой. Лючила целует Тима в щеку. Тим радостно подходит к корню дерева, вырезает сердце железным шипом. Это тебе! Как здорово! Что, опять? Подожди! Отец хочет выдать меня за Касси. Он хороший боец и племянник императора. Если бы ты старался изо всех сил, если бы ты собрался, ты был бы лучше всех. Да ладно, он надрал мне задницу. Неужели у тебя нет никаких интересов? Раньше был один. И что случилось? Она уехала в Грецию. Мы были детьми. Холодает. Может, пойдем? Если сдашься, так и не узнаешь. Что не узнаю? Есть ли у моей истории счастливый конец? Это когда красавица вдруг передумывает и не выходит за богатого чемпиона. Чушь! Лючила, огорчившись, уходит от Тима. Дурак, козел, вот дурак полный идиот. Тим, сидя на кровати, грустно смотрит на толстого и худого мужчину. Я же говорил, что ты полный дурак. Я бы даже сказал, толстый дурак. В любом случае, Керон уже все за нас решил. Если ты отметелишь Касси, он поменяет решение. Да чушь. Чушь напишут на твоей могиле. Ты лучше слушайся друзей. Я, кажется, знаю, кто нам нужен. Болото. По небольшому мостику идут Тим, толстый, худой мужчина. Ваш оптимизм внушает мне опасения. Мы хоть раз учили тебя плохому? Впереди Нахимарка. Не раз, а много-много раз. Если Керон узнает об этом... Тим, я твой друг, и мне грустно говорить тебе это, но ты лопух. Это твой последний шанс. А что такого? Что я сказал? Это же правда. Попытка не пытка, Тим. Терять-то нечего. Это нечестно. Это же допинг. Пойти на это значит себя не уважать. Пойми ты, в любви и войне честных выносят первыми. Ну невысокого роста старая женщина, стоя возле большого зеркала с вырезанными из дерева лицами, бреет подбородок. О, свет мой, зеркальце, вопрос. Кто так свеж и без волос, а? Без волоса? Ты? Как сказал бы Теренций. Не хочешь услышать ложь, не задавай вопросов. А что такого? Что со мной не так? Ну, во-первых, у тебя пятидневная щетина. А? При том, что утром ты брилась. Разозлившись, бьет зеркало ногой. Ну надо же, так нахамить своей хозяйке. Пролетело еще 7 лет неудач. Итого набежало 2401 год несчастий. Эх, непруха. Тим с друзьями широко открытыми глазами рассматривают работающие печи, стоящие в комнате. Летучая мышка. Их козявки деликатес. А не бойся, тыть бабуля знает, что делает. Поверю на слово. В лавках такого не купишь. Я сейчас вырвет. Сделав зелье, дает Тиму чашу. На, хлебни. В другой раз. Шалунишка. А? Давай, бабуля. Нельзя торопить гения. Знаешь, как долго я изобретала пенициллин, а? А что такое пенициллин? Я уже забыла. Еще я изобрела виагру. Встречалась с одним слепым пигмеем. Любил меня до смерти. Ох, не спрашивайте. Козье копыто, львиная грива, ты станешь силачом. Попробуй это. Станешь сильным, как зверь. Выпей. Друзья хватают Тима за руки. Женщина бьет Тима по ноге. Тим от боли открывает рот. Женщина вливает зелье. Ты кому сказала? Сработала! Ну, держись теперь, Касси. Тим, гордо расправив грудь, падает на пол. Бабуля, у меня на твои эксперименты друзей не хватит. Вечер. Большой красивый дом. Зал. Прием. Касси гордо ходит по залу. Девушки влюбленными глазами смотрят на него. Касси! Привет. Рабы разносят еду на подносах. Касси подходит грустно Лючиле. Аншанте. Это посиделки с сенаторами, открытие храмов до ремонта акведуков. Знаешь, сколько фонтанов в этом чертовом городе? Понятно, почему империя растет. Мы ее поливаем. Да, и все-таки битвы, поединки, парни, которых ты тренируешь. Вот что я люблю. Когда же, наконец, будет достроен ваш Колизей? Между прочим, на этот ваш долгострой уходят деньги налогоплательщиков. Октана забирает от императора Домициана толстую сварливую женщину. Очень скоро, как мне говорят. Правда ли, что биться будут насмерть? Да. Последний раунд первого турнира будет смертельным поединком. Просто чудесно. Это всегда поднимает рейтинг императора. Да не хочу я, Кассий. Скучно тут у вас. Пора уже открыть движуху. Ну что, девчонки, налетайте. Вы достойны лучшего, а кто здесь лучший, всем известно. Да что ты? Кассий удивленно смотрит на входящего в зал Тима. Что? Ты опять решил на меня наехать? Типа того. На этот раз дешево не отделаешься, клоун. Тим, что ты делаешь? Попробуй уцелеть, если сможешь. Касси нападает на Тима. Тим уходит от ударов. Касси поражен его силой. Тим берет Касси, бросает его на пол. Ку-ку, малыш. Тим, пригнувшись, бьет кулаком Касси в подбородок. Генерал Кира и император с ужасом смотрят на Тима. Все в порядке. Он что-то принял. Проведите тест на допинг. Я знаю, это эритропоэтин. Да. Он шулик. Охрана толкает Тима в комнату. Будь другом, писай сюда. Киран дает Тиму колбочку. Ну ладно. Я не могу вот так, когда все смотрят. Ох, быстро! Тогда скажи, пись-пись. Пись-пись. А, спасибо. Мы так делали, когда он был маленький. Тим передает колбочку Киран. Киран подносит горящую спичку к колбе. Вспыхивает яркий свет. Говори, что принимал. Я? Появляется длинный хвост. Бьет Тима по лицу. Испуганный Тим пытается поймать хвост. Тим падает на пол. Ах ты, хвостяра! Только не нейтралитет! Ну, слава богу! Это какое-то оборотное зелье! Киран, схватив Тима за хвост, выбрасывает его в зал. Я этих фокусов у себя не потерплю! Шел вон! Ты исключен из школы навсегда! Лючила с грустью смотрит на Тима. Уходит. Лючила, подожди нас! Прости нас! Ладно, мы пошли. Пойдем, Маврикий. Тим, сидя на кровати, плачет. Какой же я идиот. Тим, вытерев слезы, выходит из комнаты. Лючила? А? Тим, опустив голову, идет мимо строя учеников в школу. Ты подвел меня. А? Киран с негодованием смотрит на него. Пожалуйста, не делайте это. Ты меня опозорил. Убирайся с глаз долой. Но вы же моя единственная семья. Есть хоть что-нибудь на свете, что тебе еще дорого? Лючила. И думать о ней забудь. Она достойна лучшего, и ей достанется лучший, а не жулик вроде тебя. Киран гневно смотрит на уходящего из школы Тима. Шагай! Шагай отсюда! И больше не возвращайся! Город. Площадь. По улице идет грустный Тим. Тим идет по ночным улочкам города. Смотри, извините, куда прешь! Нифига себе, Колизей! Лючила никогда не увидит меня на арене. Тим садится возле дома и зябко трёт руками плечи. Склонив голову, засыпает. К спящему Тиму приближаются тени. Напротив Тима стоит Касси с двумя учениками из школы. Кто? Кто здесь? Как ты там говорил? Попробуй уцелеть. Ты пришел уточнить, так ли ты расслышал? Не трогай меня! Ничтожный шут! Ты не можешь драться без фокусов? Мужчины хватают Тима. Может, сначала поговорим? Да расслабься ты! Касси бьет его лицо. Я никогда не расслабляюсь! В этом разница между нами! Ты никогда не напрягаешься! У тебя нет друзей! И нет Лючилы! Нет, Касси, не надо! Смотри, у меня в отключку не уходи. На дорогу становится красный сапожок. Не увидишь меня в обнимку с Лючилой. Ну что, съел? Тебя в детстве не учили, что бить втроем одного нечестно. Если ты хочешь, то и тебе наваляем. Касси удивленно смотрит на лежащих друзей. Касси бьют ногой в лицо. Касси недоуменно оглядывается по сторонам. Ну, где ты? Пойдемте. Друзья забирают Касси и убегают. Спасибо, что спасла меня. Так неловко с Тимом получилось. Да, верно, это же мы его потащили к твоей бабушке. Бабуля вечно перебирает с дозами. Попробуй ее баранину. Она туда пихает целую телегу чеснока. Бедный Тим, интересно, где он сейчас? Совсем один, податься некуда, есть нечего. И не говори, я от одной мысли проголодался. Касси, выйдя из-за угла, злорадно улыбается. Значит, бабулина работа. Спасибо за подсказку, олухи. За это догоню и добавлю. Раннее утро. Тим, широко раскрыв рот, зевает. На голове у Тима, раскрыв рот, лежит рыжий кот. Тим прогоняет надоедливого кота с головы. Мальчик, стоя на улице, насвистывает мелодию. Мимо проходит Тим. Мальчик, достав рогатку, стреляет ему в голову. Тим падает на мостовую. Двое мальчишек, подбежав к Тиму, крадут у него кошелек. Солнечный день. Течет речка. На мосту, зевая, стоит Касси. К Кассию прибегают маленькие дети. Ну что, нашли дети его. Отрицательно машут головой. Отлично. Молодцы. А вот скажите, не было ли рядом с ним женщины? Вы же хотите вырасти героями? Крутейшими гладиаторами, а? Конечно, хотите, да? Да! Отлично. Тогда пошпионьте за Тимом. Рассказывайте, что он делает, и не забывайте чистить зубы. Лючила, сидя под деревом, читает книгу. Здорово. Как дела? Не очень. Не знаю, как ты это делаешь. У меня каждый раз голова кружится. Может быть, потому что ты держишь книгу вверх ногами? Да, ты права. Надо чаще практиковаться. Но для этого нужен личный тренер. У тебя свои тренировки на арене. Но что-нибудь придумаем. Чем ты так расстроена? Я очень беспокоюсь за Тима. Это ведь я его попросила постараться. Но Жуль ничуть не просила. Лишь бы он не наделал глупостей. Он только это и умеет. Не волнуйся, я поговорю с твоим отцом. Может быть, смогу его переубедить. Мало ли, может, он и возьмет Тима обратно в школу. Спасибо тебе за все, Касси. Постой! Уже забыл про книги? Начнем вот с этой. Касси разочарованно берет книгу из рук Лючилы. Нет у меня времени на эту фигню. Тим пробирается к мусорным ящикам. Достает окорок, с жадностью ест. Из мешков появляется рыжий кот. Тим злобно смотрит на него. Тим задумчиво смотрит на листок, подобранный на свалке. Ты неудачник, тебя не любят, ты ищешь еду на помойке. Тут они угадали. Да, тебе не везет, но в тебе таится огромная сила. Мы чаще всего боимся успеха, а не поражения. Вот это мысль. Диана, ваш личный тренер. Тим, схватив окорок, пытается его съесть. К лицу прилипает кусочек листка. Племянник императора бьет вас и уводит у вас девушку. Я могу вам помочь. Ха, это целевой маркетинг. Да что это такое? Отцепись от курицы и двигай сюда. Солнечный день. Посмотрим. Тим идет по дорожке, проходящей мимо зеленых лугов. Закат. Тим, устав, еле передвигает еще ноги. Еще немного. Сразу за углом. Сразу за углом. Это должно быть прямо здесь. Впереди виднеется лес. Ладно, мы пойдем сюда. Нет, вот сюда. Мы пойдем теперь вот сюда. Тим медленно крадется по лесной дорожке, боязливо оглядываясь по сторонам. Впереди видит подвесной мост, ведущий к пещере. Тим медленно идет по мосту, со страхом смотрит вниз. Ненавижу эти штуки. Зачем их пихают в каждый мультик? Ерунда. Мост шатается. Выпадают старые доски из моста. Аккуратненько! Тим быстро бежит по мосту. Что он сделал из сухариков? Правда, на вкус как сухарики. Тим заходит в пещеру. А? Правильно. Прямо волку в пасть. Уютненько, просторно, светло. В темной пещере глаза привет. Тима сталкиваются с другими глазами. Странно, что это за звонок? Тим выбегает из пещеры. За ним летят летучие мыши. Тим, оступившись, падает с горы. Чуть в стороне на зеленой лужайке стоит красивый дом. О, кажется, я добрался. Ух ты! Ты смотри. Хорошее местечко. Опа, аккуратней, ступеньки. Тим, споткнувшись, падает через порог в дом. Таракан удивленно смотрит на него. К Тиму подходит красивая высокая женщина. Ну, привет. Здравствуйте. Меня зовут Тим. Видите ли, я ищу... Не знаю, что ты ищешь, но ты это нашел. Зеленые, чуть раскосые глаза пристально смотрят на Тима. Одета в короткую красного цвета юбку. Сверху надет железный небольшой доспех. На ногах красные сапожки. У вас нечего-нибудь попить? Например? Ну, виноградный сок. Нет. Яблочный? Нет. Кисель, газировка, коктейль. Ишь, разогнался ковбой. Женщина щелкает по носу Тима. Тим падает на пол. Совы, сидя на ветке, смеются. Зачем тебе нужен личный тренер? Хочешь кого-нибудь побить? Покорить навсегда женское сердце? Такой расклад. Как у тебя с реакцией? Рефлексы как? Ты шустрый? А что? Женщина бьет Тима. Ты что? Тим с изумлением смотрит на нее. А ты меня останови. Да просто не хочется бить женщину. Скажи лучше, кишка танка. Попался. Ну все, достало. Еще раз ударишь, и клянусь богами, я... Что, крякнешь, брякнешь и все тут разнесешь? Для этого мне тебя еще учить и учить. Не будем терять времени. Половина моя. А половина чего? Всего! Я твой тренер, и ты отдаешь мне половину всего дохода. Сувениры, турниры, спонсоры, мерчендайзинг. А? Ты же гладиатор, да? Это большой бизнес. Вы парни рок-звезды, которых пока еще нет. Разве тебе есть что терять? Короче так, смоем позор, уделаем гада, заберем девчонку, и мне половина. Идет. Годится! Вот это да! Даже хрюшки тебя стыдятся. А? Спокойной ночи. Отличная конюшня. Могло бы Тим проходит в конюшню. Наступив на навоз, падает. О, нет! Хуже быть не может. Залазит на сено, закрывает глаза и зевает. Тим принюхивается, подозрительно косясь на стоящую рядом лошадь. Лючила права. Если постараться, все пойдет на лад. Раннее утро. Тим, зевая, выходит из конюшни. Доброе утро. Это твое самое главное оружие. Надевай. Думай, почему тут так написано? Потому что мозг твое главное оружие. В обтяжечку? Сбегай на вершину холма и принеси мне ведро воды. А какой в этом смысл? Для зарядки. Сбегай наверх и принеси ведро воды. Что? Так далеко? Да ладно, это просто. Не ржать, Липочка, он сможет. Липочка? Твою лошадь зовут Липочка? Ее полное имя Олимпия, Дин. Я Тим. Я так и сказала, Лим. Меня зовут Тим. Да я поняла, Дим. Тим, я! Да наплевать, пошел. Что это за имя, Липочка? Ай. Тим, взяв ведро, идет на высокую гору. А мне-то что? Пошел! Впереди видны расставленные большие капканы. Доверных хищников полон лес. Осторожно, не споткнись. Чертов лист! Не висел с тебя на веточке! Тим, избегая капканов, попадает в трясину. Люди! Тима засасывает трясину. Диана! На помощь! Липа, скачи за Дианой! А Липа изменится! Мы же спали в одной конюшне! Думай! Достал! Сняв майку, набрасывает стоящее поблизости дерево. Подтягивается. Большое спасибо! Тим, проходя мимо лошади Липочки, зло на нее смотрит. Спокойно. Не проиграв, не победишь. Думай больше. Тогда нам повезло. Я всем проигрываю. Про ведерко не забыл? Бегом на холм. Живо! Думай больше. Комната. Больше, горят свечи. За большим столом сидит женщина и расстроенный Тим. Кто твоя девушка? Я не хочу говорить о ней. Прямо перед тобой на полу таракан. Убей его. А? Я не хочу его убивать. Убей его. Я не убийца. Я за мир во всем Риме. Слабак, тряпка, трус, пацифист доморощенный. Убей его. Тим ударяет ногой, целясь в таракана. Напольная доска, отскочив, бьет Тима по носу. Ты выбрал самый очевидный путь, но не увидел того, что не очевидно. Ты очень странный тренер. Я пить хочу. А? Ты намекаешь на то, что я должен принести тебе ведро воды? Вот-вот. Вечер. Тим бежит в гору. Растут как грибы. Легко перескакивает капканы. А мне летать охота! Медленно идя, цепляется за веревку с петлей. Веревка поднимает Тима наверх. Не обращайте внимания на человека, пролетающего мимо на веревке! Это трудно поверить, но я действительно совсем не хочу вас бросить! Утро. Липочка лежит лицо сонного Тима, висящего на веревке. Ну хватит, Лючила. Отстань от меня, Липа! О, Липа, погоди, вернись! Я люблю тебя! Дим, ты не глуп. Очень не глуп. Ты... Да-да, это я. Хочешь пройтись по магазину? Женщина перерезает веревку. Мама. Вставай, путь предстоит не близкий. Мы что, пойдем пешком обратно в Рим? Я оттуда целый день сюда шкандыбал. Ну ты черепаха. Смотри. Женщина, отодвинув ветки, показывает город. Ну что, вперед, Дим? Тим! Меня зовут Тим! Липочка, Тим и женщина идут по улочкам города. Зачем мы сюда пришли? А ты как думаешь? Стой здесь, Пим, я буквально на минуту. Что? Торжественное открытие Колизея? Битва гладиаторов? Я записала тебя на турнир. На, и купила тебе это. Женщина бросает Тиму коричневую тунику. Большое спасибо. Ты на 3 размера крупнее. Когда налезет, значит, ты готов. За мной, Дим, времени нет. Лучше молчи, Липочка. Маленькие дети следят за Тимом. Мне очень жаль, Лючила, но Тима нигде нет. Мы искали повсюду. Касси, я так волнуюсь. Касси обнимает Лючилу. Я уверен, он вернется. К сожалению, твой отец, ты же его знаешь, категорически не хочет брать его обратно. Спасибо, что попытался. Отец порой бывает таким упрямым, как... Как император, который уже выбрал день нашей свадьбы. Да, мой дядя настаивает, чтобы мы поженились сразу же после турнира в Колизее. Я пытался выиграть время, но... Он еще упрямее моего отца. Кролик, недовольно морщиня носик, подходит к Кассию. Кассий со всего размаха пинает кролика. Тиму хорошо бы поскорее вернуться, а? Он может опоздать. Тим тренируется с женщиной. Ну, держись! Маленькие дети наблюдают за Тимом, вредно улыбаются. Рядом стоит задумчивый Касси. Да, понял, надо сходить за водой. У меня для вас задание. Тим перепрыгивает болото, попадает в яму. Полетели! Я не настолько глуп. Весело обходит веревку, пятясь спиной, попадает ногой в другую веревку с петлей. Все хорошо, ловушек нет, путь свободен. Тим спускается с небольшой горы. Приземляется на бурого медведя. Тим, присев, трогает шерсть. Нет, дорогой медведь. Испугавшись, убегает от медведя. Медведь гонится за ним. Лаборатория. Старая женщина мешает зелье. пристально вглядывается в клумбы. В хибарке бегут маленькие дети. Старая женщина, выбросив клумбы, спешит к двери. На пороге видит маленького мальчика с милым личиком и просящими глазками. Так, кто это тут у нас? Какой хорошенький. Остальные детки, показав язык женщине, тихонько подбираются в кибарку. Какой пухленький, хоть сейчас в похлебку. Какие чудные пяточки, в самый раз для молодильного зелья. Дети бегают возле стола, смотрят в ящиках. Мальчик, достав колбу зеленой жидкости, выпивает ее. Засветившись зеленым светом, превращается в лягушку. Я готова. А теперь слушай, зельеварение – точная наука. Или неточная, смотря что ты хочешь сделать. Если ошибешься на щепотку, случится ужасное. Ошибка ведет к катастрофе. Так что держи это очень аккуратно. Такой смешной, ты чуть нас не убил. Ты мне нравишься. Бульончики с чесноком. Будь здоров. Уже где-то пообедал? Ого, у нас мыши залились. Вот ведь паразиты. Но я зову их ингредиенты. Зелье кипит. Нам пора. Свежие ноготочки. Добавить по вкусу. Почти все готово. Маленький мальчик, достав колбу с зеленой жидкостью, откупоривает ее. Пробует капельку. Подняв ручку, сильно бьет по деревянному предмету. Предмет улетает в сторону. Ну что ж, кажется, все. Старая женщина попробуй. Протягивает мальчику кубок. Мальчик выбивает кубок из рук женщины. Что же ты делаешь? Этот кубок стоит дороже, чем ты. Дети, стев деревянную машинку, уезжают из хибарки, прихватив колбу. Ах, дети, как же быстро они растут. Только что сосал грудь, а теперь раз, ушел из дома. Тим, лежа на соломе в конюшне, трясется от холода. Собачий холод, этот вас спит. Ест. Так нечестно. Тим подбирается к липочке, пытается снять с нее зеленую накидку. Липа кусает Тима за руку. Ненавижу эту кобылу. Спокойно. Придет день, и она тебе пригодится. Пригодится? Как? Видишь ли, у Олимпии есть много особенностей. Сейчас угадаю. У нее нет мозга. Она пердит, как грехонская труба. Она самая злая кобыла в империи. Скоро откроется Колизей. Ты должен готовиться к турниру. А почему у Липы есть одеяло и печенье? Где мое одеяло и печенье? Пока не выйдешь в холод без плаща, не узнаешь, что такое холод. И голодай, тебе еще нужно похудеть. Ты понимаешь, что ты несешь? Это чушь какая, это я есть хочу. Овес будешь? Мы сбросим с тебя весь жирок, оставим только чистые мышцы. И ты поймешь, к чему все это. А я не понимаю, к чему все это. Ты сможешь понять, кто ты такой, только когда дойдешь до грани. В тяжелые времена понимаешь, чего ты стоишь и на что ты по-настоящему годен. Если будешь себя жалеть, никогда себя не поймешь, никогда не победишь на турнире и никогда не получишь лючилу. А откуда ты знаешь о лючиле? Кто ты такая? Измученная жаждой. Что? Тим, злясь, берет ведро из рук женщины, бежит в гору, перепрыгивает болото, проходит капканы, минует веревки с петлей. Пока, петля! Ведро воды. Радостно бежит к колодцу. Есть! Есть! Это не мираж, колодец ты мой дорогой. Опускает ведро в колодец. Вытянув ведро, испуганно смотрит на большое количество лягушек, повисших на ведре. Со страха роняет ведро в колодец. Тим отбивается от лягушек, прилипших к лицу. Отстань от меня! Оступившись, падает с горы. Тиму бежит медведь. Город. За столом сидит перебинтованный Тим. Напротив сидят его друзья. Странная тетенька. На уши не говори. Ты что, похудел? Ага. Завидно, что ли? Где там печеньки? Видели твое имя среди участников турнира. На, сказочно повезло. Ау, печеньки! Лючилу видели? Что? Что? Видели вчера. Она была Касью. Прекрасно, класс. Официант подает печенье. Тим радостно смотрит на него. Забрасывается веревка с петлей. Тима вытягивают из-за стола. К столику подходит женщина в красных сапожках. Маврики и его друг широко открывают глаза от изумления. Тим с жадностью смотрит на печенье. Куда тянешься? Ты на диете. О, нет, нет, нет, нет! Привет, я Диана. О, я Дикий, а это Моцарт, то есть Маврикий. Нет, я Маврикий, а это Чики. Тростиночка, Тростиночка. Тебя зовут Тростиночка? Что? Нет, а ты не замужем? Мне пора, мальчики, рада познакомиться. Давай, давай, налегай на печеньки, зависай с друзьями. Только так ты выиграешь турнир. А я пошла. Если захочешь продолжить тренировки, ты знаешь, где меня найти. Ладно, иду. Иду. Я знаю, это глупо, но ее имя ей так подходит. Та девушка тоже любит охотиться. Ты понял? Диана, богиня охоты. Она богиня, это точно. Похудевший Тим одевает коричневую тунику. Диана дает отмашку. Тим бежит в гору. Извините, ведро. Диана занимается с Тимми, отрабатывает удары. Не отвлекайся. Не беги, когда за тобой не гонится. Слушай, зачем все это, а? Чего ты добиваешься? Это урок, Дим. Ты его усвоил. Правда? Да. Круто. Стой, а что за урок? Ты понял, что самое страшное внутри тебя, а не снаружи. И однажды ты это победишь, заставив других в тебя поверить. Я ничего не понял. Еще не время. Кася и Лючила сидят в таверне. Не знаю, как тебе сказать. Поэтому рубану как есть. Что-то с Тимом? Он что, ранен? Хуже. Говори, Касси, не мучай меня. У него есть женщина. Женщина у Тима? Я не вру. Она готовит его для турнира, но я слышал, что отношения у них не только рабочие, а гораздо глубже. Не может быть. И кто это? Преподавательница? Говорят, она просто бомба, прямо богиня. Нет, настоящая богиня. Богиня? Какая богиня? Закат. Диана и Тим, стоя на скале, смотрят вниз. Турнир открывается завтра. Это наш последний урок. И его тема – доверие. Доверие? А что ты имеешь? Диана, пристегнув Тима, толкает его с горы. Тим, не достигнув земли, летит вверх. Веревка обрывается. Тим летит вниз. Диана хватает Тима за руку. Доверие. Тим радостно обнимает Диану. По лесной дорожке, сидя на лошади, едет Лючила. Подъехав к горе, видит Диану и Тима, держащихся за руки. К Лючиле подходит медведь, сочувствующе бьет по плечам. Тим, обняв Диану, бросает взгляд вниз. А? Лючила? Теперь она никогда не станет моей. Осторожно! Я убью себя! Тим летит с горы. Медведь радостно скалится. Медведь бежит к скале. Тим, стоя возле скалы, испуганно смотрит на него. Да. Диана спускает веревку. Тим, схватив веревку, раскачивается, отталкивается от скалы. Пролетев, приземляется на лошадь Лючилы. Лючила, да подожди ты! Лошадь сбрасывает Тима в болото. Лючила скачет вперед. Послушай, Лючила! Отстань от меня! Это не то, что ты думаешь! Стой, лошадка! Оставь меня в покое! Она мой тренер! Видела я, как вы тренируетесь! Это же все ради тебя! Ты и зелье ради меня выпил! Ты всегда выбираешь легкий путь, Тим! Мечтаешь стать гладиатором, но не хочешь работать! Любишь меня, но как только я с глаз долой, нашел себе другую! Признайся, Тим, у тебя просто ветер в голове и больше ничего! Я изменился, Лючила, я изменился, правда, Лючила! К Тиму подходит медведь, сочувствующий бьет по плечам. Тим, обняв медведя, плачет. Браво, сильный ход! Не говори, что дал ей уйти. Дал ей уйти? Я все делал ради нее и опять все испортил. Этому я тебя учила? Конечно, нет. Ты меня учила таскать ведро воды с этого холма. И? И что? И побеждать. А что толку в победах, если ими не с кем поделиться? Опять ты за свое. Ой, трудно стало, сдаюсь. Я не для того с тобой возилась, чтобы ты сбежал, как подлый трус. Хочешь что-то доказать Лючиле, Кирону, Риму? У тебя есть шанс. Завтра. На турнире. Как ты там говорила? Не отвлекайся, да? И не забудь. Все это ради Лючилы. Неплохо. Ступай, принарядись. Вечером идем в ресторан. А? Мы что, будем есть? Правда? Правда. Открывается дверь. На подносе несут большое блюдо. Нормальное блюдо. Что внутри? Одинокий горошек? Телячья отбивная, как ты заказывал. Завтра ты бьешься. А сегодня наслаждайся хорошим ужином. Где подвох? Красота какая. Он из чего? Ты знаешь, все мы больше, чем просто сумма элементов. Например, этот браслет. Черный камень – это туф. Это символ вулкана, бога всепожирающего огня. Отпусти демонов прошлого, освободись, начни жизнь сначала. А это? Фиолетовый – цвет Минервы, дарит мудрость. Ну а это? Это красный – цвет Венеры, помогает найти огонь и страсть. Оу. А кто этот маленький? Нежно-зеленый кристалл – цвет богини охоты. Этот цвет символизирует преданность тому, что любишь всей душой. Расслабься. Я знаю, ты любишь Лючилу. Да. И не поддаешься искушениям. У тебя доброе сердце, Дим. Ты тормоз, лопух, но ты готов драться за свою любовь. Солнечный день. Колизей стоит в очереди. Остерегайтесь подделок! Только фигурки гладиаторов! Деревянные фигурки гладиаторов еще до проката фильма. Что такое фильм? Иди отсюда, мальчик. Ну, спасибо. Бронзовый бюст Касси. Каменная башка Касси. Нет! Нет! Нет! О! О! О! Ах вы, гаденыши! Трудно вспомнить, какое это уже по счету открытие амфитеатра. Привет. Что обрушится на этот раз? Убежден, мы наконец исправили все погрешности конструкции. Амфитеатр полностью безопасен и крепок. Открытие пройдет безупречно, ручаюсь. Многие критикуют сегодняшний турнир. Зачем отбирать гладиаторов со всего мира? Почему не могут драться одни только римляне? А почему бы и нет? Это глобализация. Мир становится меньше и меньше, а империи больше и больше. Мой племянник Кассий всех победит. Делайте все ставки на него. Ugh! приветствуют Кирана, гордо идущего по арене. Ава, император! Идущий на смерть приветствует тебя! Сегодня открытие самого большого в мире амфитеатра – Колизея! Сегодня лучшие бойцы со всех концов империи сразятся у вас на глазах! Самые безжалостные убийцы из самых далеких колоний! Битва продолжится, пока все не выйдут из строя и не останется только один! Но ты не говорила, что останется только один, а? Очень хотелось тебя удивить. Ха-ха, смешно! Это величайшее, веселейшее, волшебнейшее зрелище во всей империи! И все это только для вас! Маленькие дети показывают колбу Кассию. Ну, вы нашли его? Давай сюда. А, я не такой дурак, как Тим. Пить я это не буду. Есть другие способы. Кассий выливает зелье в воду. Взяв тряпку, смачивает ее в воде, обтирает тело. Прекрасно. Я ничего не пил, только помылся. Меня не поймают, и я всех побью. И вот они, отважные претенденты! Из Туманной Британии! Из загадочной Аравии! Из далеких земель, что восточнее самого Востока! Из раскаленных египетских дюн! Из солнечной Испании! Андале! С ледяных берегов Германского моря! Из дивных африканских краев! И, наконец, прямо с улиц Рима, Тим! Теперь ты сам за себя, малыш. Не подведи меня. Тим выходит на арену. Всем привет! Здорово! Как был дурак, так и остался. Присматривай за этим, он жулик. Перед вами самые страшные воины мира! Каждый мечтает попасть в финал, а мы мечтаем показать вам самый кровавый финал в истории! А теперь настала их очередь! Ваши любимые гладиаторы! Самые могучие воины Рима! Они просто лучше всех! Впереди идет Кассий, нагло улыбается. Привет! Да начнется битва! Маврикий подходит к чернокожему воину. Взяв его за руку, крепко сжимает ее. Чернокожий воин насмешливо смотрит на него. Воин из Греции, приблизившись к гладиатору, заматывает его в длинные тканевые полоски. Воин из Испании дерется с Тими. Воин из Германии дерется с Кассием. Кассию подбегает воин из Египта. Кассий, схватив ленты, раскручивает мужчину, снимая с него ленты. Тим бьет по лицу воина из Испании. Давайте мне еще. Кассий натирается водой с зельем. Маврикий бьется с воинами Зази. Воин из Шотландии, высыпав мячики на землю, бьет палкой по ним. Мячики отлетают от груди Касси, они причиняют боль. Касси, топнув ногой, подбрасывает мячики в воздух. Ну, быстро развернувшись, разбросал? Бьет ногой по мячу. Собери. Мячи летят в воин из Шотландии. Воин падает на землю. Тим выбирает оружие. Не то. Что-то здесь должно быть еще. Взяв копье, вгоняет его в землю. Подпрыгнув и держась за копье, бьет ногами бегущего к нему чернокожего воина. Тим. Его зовут Тим. Обхожу все ловушки, как Диана учила. Привет. Осторожно. Пощекотал мне нервы, но справился. Спасибо. И не только меня впечатлил. Диана кого? Поворачивает лицо Тима к Лючиле. Ему сказочно повезло, но он хотя бы старается. Кто это с ним? Не знаю. Кого-то на мне напоминает. Касси натирается зельем. Что? Еще давайте. Я хочу выиграть этот турнир. Поняли меня? Бегом! Мышцы на руках и ногах начинают бугриться. Касси выходит на арену. На него нападает Маврикий. Маврикий подпрыгнув, ударяет ногой Касси в спину. Стоп! Я сдаюсь! Маврикий бросит под ноги Касси, а платок радостно уходит от него. Тимми обнимает Маврикия и Чики. На Касси набрасывается гладиатора. Касси разбрасывает гладиатора. Здесь явно что-то неладно. Он жулик. Он выпил бабулин эликсир. Я запах чую. Да я и сам так делал. И заплатил за это. Но ты ведь понял свою Касси ошибку, протягивает правда? Руку. Маленькие еще. Дети отрицательно машут головами. Я сказал еще! Понял, босс, держите! И это кровавый финал? Я когда в третьем классе танцевал, больше крови проливалось. Мой император, ваше сатэ из баранины с гарниром из яблок, меда и козьего сыра. И? И жареные куриные ножки с соусом цезарь. О, хотя бы звучит по-человечески. Конечно, мой император. Ешьте, а я пойду тихо поплачу в уголке. Настало время биться насмерть! Слева мечта всех женщин! Кошмар всех мужчин! Великий, ужасный, могучий Касси! Справа вундеркинд! Отличник школы! Отважный Тим! Участники на старт! Внимание! Фарш! Тим и Касси соревнуются на колесницах. Погнали! Липочка, на! Ну, наконец-то! Ну, где ты? Но! Не уверен, не догоняй! Что? Понял! А уверен, тут летай! Касси рассыпает на землю острые шипы. Сколько мусора на арене! Подметем! Тим, взяв метелку, подметает шипы, свесившись с палитом. Зацени премиум-комплектацию моей колесницы! Касси дергает рычаг. Из колесницы вылетают стрелы. Тим ведром сбивает летящие стрелы. Догоняй вперед! Ну так, Липочка! Давай, родная! Катя нажимает на рычаг. Из обода в колесе выступает трезубец. Не выйдет! Трезубец быстро вращаясь, повреждает колесо в колеснице Тима. Липочка подхватывает падающего Тима. Умница, Липочка, ты спасла меня! Поднимаются железные ворота. Какая же битва без сюрпризов? На арену выходит медведь и рысь. Это вы? Ко мне претензий нет? А с ним делайте, что хотите. Медведь и рысь, захватив Касси, пытаются его повалить. Касси поднимает вверх медведя и рысь. Тим изумленно смотрит на Касси. Тим просит кролика забрать еду у Домициана. Кролик бросает окорока Тима. Тим, соблазнив окороками медведя и рысь, загоняет их в убежище. Касси бросает на Тима сеть. А ну-ка прочь! Тим, отбросив Кассия, выпутывается из сети. Берет щит, прикрывается от нападающего Кассия. Маврики и Чики тихонько подходят к маленьким детям. Пробуют воду в ведре. Маврики сводят глаза. Дети, заметив Чики и Маврики, бегут за ними. Тим и Касси дерутся. А ну не лезь! Это мое шоу! Моя победа! Я не дам тебе ее испортить! Ты никто, понял? Никто! На, получай! Еще получай! Тебя же вышибли, унизили! Зачем ты вернулся? Ради чего? На! Ради нее. Доказать ей, что могу добиваться того, что для меня важно. Лючила, облом, она моя. Ха-ха-ха-ха-ха. Бедный Тим, день свадьбы уже назначен. Я всем покажу, чего ты стоишь. Я выиграю турнир, и она станет моей. Молодец, Касси стал гораздо бодрее. Больше, больше крови, господа. Так было всегда, и так будет впредь. С тобой она никогда не будет счастлива. А мне наплевать. Для меня это самое. Чики бежит главное. На арену, неся ведро с зельем. Остановите бой, Касси принял. Споткнувшись, роняет ведро. Ведро, пролетев, падает на голову Кассию. Кассия начинает корежить. Хватаясь за грудь, начинает реветь. Ноги покрываются шерстью. На руках проступают острые шипы. Кожа зеленеет. На лбу вырастают большие загнутые рога. Ноги превращаются в копыта. Сзади нервно бьется длинный хвост. Он превратился в минотавра! Чики, ты прости, но твоя бабуля опасна! Касси набрасывается на Тима. Тим пытается убежать. Касси бросает его на землю. Пусти меня, урод! Тим, осторожно! Касси, наставив врага вперед, бежит к Тиму. Прикалывает Тима рогами к стене. Рога Касси застряли в стене. Тим вылазит через щель между рогами. Тим подхватывает ведро, смотрит на маленькое количество воды в нем. Касси, освободи врага, бежит на Тима. Тим, подняв ведро, выливает воду на арену. Я не такой, как ты! Тим, подпрыгнув, надевает ведро на голову Касси. Касси, разозлившись, отбрасывает ведро и Тима. Тим! Нет! Держите его! Нет! Стой, Лючила! Лючила, берегись! Чудовище! Взять его! Ты и ты! Касси запрыгивает на балкон. Разбрасывает охранников. Встань за мной! Касси отбрасывает Кирана. Ах ты! Тим защищает Кирана. Тим, спасибо! Люди бегут от испуга. Лючила, я спасу тебя! Я должен это сделать! Тим! Доверься мне! Доверие! Тим берет веревку. Мужики, а ну-ка берите концы! Еще! Чихи и Маврики натягивают веревку. Что? О, нет! К победе, чемпион! Врежь ему! Друзья, натянув веревку, отпускают Тима. Тим летит прямо на Касси. Тим врезается в деревянный шатер. Касси радостно смеется, держа Лючилу. Эй, ну как тебе зелье на вкус? Горькое, как поражение? Если убежишь, все поймут, что я лучше, чем ты. Лопух! Иди сюда! И опа, а ты без носа! Догоняй! Ну чё ты, а? Ножки слабоваты! Опа! Сюда! Давай быстрей! Только нет! Только нет! Липочка, ты цела? Лючила! Лючила, доченька, где ты? Отзовись, Лючила! Все в руинах, в руинах! Кики! Маврикий! Я живой! Тим! Вы Тима не видели, а? Нет, не видела. Поищите под обломками, Тим! Я тут поищу. Скорее! Тим! Лючила, солнышко, ты цела? Все хорошо, папа, не волнуйся. Тим спас меня, вытолкнул из-под колонны, а потом пропал. Где он, папа? Он с тобой? Он пожертвовал собой ради тебя. О, нет, Тим! Тим! Это неправда! Он не погиб! Тим! Тим! Тим! Тим! Тим? Лючила, нет! Беги, беги! Не подходи! Тим! Ой, осторожно! О, Лючила, я так волновался. Ну и очень зря, со мной же был Тим. Ты храбро дрался, вот ты и стал гладиатором, сынок. Тим! Молодец! Что со мной? Стойте, перестаньте! Не надо, хватит, больно же! Отцепитесь, мелюзга! Нет! Какая возможность, мой император? На этот раз все покрасим в розовый. Иди сюда. Не торопись, герой. Не забыл? Уговор был все пополам. Но поскольку половина красотки мне ни к чему, в следующий раз я забираю все по рукам. Годится. Лючила, это... Диана, она мой тренер, без нее бы я не выиграл. Но мы с ней не... Честное слово. Тим, замолчи. Гладиатор ты или не гладиатор? Для меня ты лучший человек во всем мире. Красавчик! Знаешь, Липочка, на минуту мне показалось, что он не справится. Closer, удачи, герой. Every day it's getting faster. Every Художники Марко Марини, Винченцо Ниско. Оператор Джан Марио Катани. Вот так. Автор сценария и Джиньо Страффи Майкл Джей Уилсон. Ого! Продюсер и режиссер и Джиньо Страффи. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Ну ладно, тоже вариант. Фильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Люксор» в 2013 году.